Глава 39. Илья. За 10 минут до приезда полиции. Я просил тебя не прикасаться ко мне. Чувствую на своих плечах ладони Яны. Илюш, ну хватит злиться, протягивает она. Я уже раз 100 перед тобой извинилась. Честно все осознала, клянусь. Не веришь, что люди могут меняться? Такие, как ты, не меняются. Небрежно скидываю с плеча ее руку и продолжаю изучать документы. Сядь в кресло, не нервируй меня. И зачем ты меня привез в Москву? Жила бы себе спокойно у родителей, вздыхает она. Спокойная жизнь тебе будет только сниться. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду деньги, которые украли благодаря тебе. Глаз с тебя не спущу. А какая от меня польза? Еще и возмущается. Я как собачонка на поводке бегаю за тобой. Лучше с женой займись. Деньги же у нее, а не у меня. Без твоих советов как-нибудь обойдусь. Ставлю подписи на документе и поднимаю на нее грозный взгляд. Ты единственный свидетель и будешь давать показания, когда это потребуется. Сегодня, насколько я знаю, Алина должна вернуться в Москву. Ее вызовут на допрос, где мой знакомый следак так на нее надавит, что она мне в зубах деньги принесет и будет умолять о прощении. Неважно, есть доказательства, нет доказательств. Ей так вынесут мозг, что волком завоет. Другого выхода у меня нет. Придется выбивать из нее бабки. Клянусь, она миллион раз пожалеет о том, что взяла их, а потом устанет бегать по врачам, чтобы восстановить свои расшатанные нервы. Хотел по-хорошему, но она решила пойти по головам. Что ж, война так война. Я, конечно, в какой-то степени даже восхищен тем, как жена все это провернула. Она же всех обвела вокруг пальца. Перетянула на свою сторону мою любовницу, проехалась ей по ушам, пообещала золотые горы, а потом кинула ее. И ведь главное, как убедительно делала вид, что она тут ни при чем. Я тоже поверил ей. Как идиот сидел, развесив уши, и слушал ее песни о том, что деньги, скорее всего, украла Яна. Алина нарочно перевела на нее стрелки, чтобы отомстить ей. И ведь у нее почти получилось. Если бы не запись, на которой видно, как Яна садится к ней в машину, то я так бы и думал, что она не при делах. Алина и по телефону пыталась выкрутиться. Весьма убедительно вещала о том, что якобы решила поговорить с моей любовницей, поставить ее на место, и для этого позвала ее в машину. Мне эта версия сразу показалась сомнительной. А вот версия Яны звучала куда убедительнее. Она с пеной у рта доказывала, что Алина всех водит за нос. Есть еще один очень интересный момент, который не только подтверждает мои догадки, что деньги взяла Алина, а еще указывает на то, что она хорошая актриса. Я помню, как она пришла ко мне в кабинет и попросила подписать какие-то бумаги для школы. Сказала, что это срочно. Только потом я понял, что она солгала мне, и что никакой срочности не было. Через несколько дней я позвонил классному руководителю Кристины, уточнил, передала ли жена бумаги. На что-то ответила: «Нет, пока ничего не передавали. Но вы не торопитесь. Главное, до конца следующей недели все заполнить, подписать и передать мне. Можно через Кристину». Стало ясно, что подписи на бумагах были для жены лишь поводом прийти ко мне в кабинет. Затем она притворилась, что у нее болит голова, попросила таблетку. Я, конечно же, ничего не подозревая, вышел из кабинета, а она, пользуясь случаем, забрала деньги из сейфа. Я как идиот сидел и думал: нет, Алина точно не могла украсть их. Она же не знала код, а вот Яна как раз-таки знала. Поэтому и стала главной подозреваемой, чего, собственно, Алина и добивалась. Мне даже в голову не приходило, что Яна могла сообщить код моей жене. Это последнее, о чем я мог бы подумать. Мастерски Алина нас сделала, ничего не скажешь. А теперь ей за все придется ответить. Одного не понимаю, они что, золотую антилопу во мне увидели? Что Алина, что Яна на все пойдут ради денег? В случае Алины все ясно. Она таким образом хотела мне отомстить. А эта дура куда полезла? Реально думала, что ей отстегнут бабла? Легких денег захотелось? Поздравляю. Если раньше я всем ее обеспечивала и исполнял все ее капризы, то теперь пусть даже и не надеется на это. Снова пытается подкатить ко мне. Думает, я закрою глаза на ее выходки. Всепрощающего кретина во мне увидела. Нет, даже не кретина, старпёра, как она меня называла. Я ее на дух не переношу. Но буду вынужден таскать ее за собой до тех пор, пока не решится вопрос с деньгами. Иначе она точно снова свалит из города и затаится где-нибудь. Все эти ситуации выводят меня из себя. Я несколько дней весь как на иголках. Уже не раз вспомнил слова своего отца. За все в жизни приходится платить. Сейчас мы с тобой на коне, а потом, кто его знает, может, этот же конь раздавит нас однажды. Да так, что мокрого места от нас не останется. Он сказал это в пьяном бреду. Напился до белочки и стал испытывать угрызение совести. Боялся, что рано или поздно нам придется ответить за то, что мы сделали с Верой. Такие мысли часто посещали его, особенно когда выпивал. Столько лет прошло с тех пор, как мы избавились от Веры. Давно уже пора выдохнуть и наслаждаться жизнью. Мы по-прежнему на коне. Да, у меня сейчас есть кое-какие денежные трудности, но это временно. Дождусь возвращения Алины и сразу решу этот вопрос. В приемной раздаются шаги. В следующую секунду в мой кабинет без стука входят сотрудники полиции, и один из них сует мне в лицо удостоверение. «Романович Илья Александрович?» «Да». Непонимающе смотрю на него, медленно поднимаюсь с кресла. «А что, собственно, происходит?» «Вы задержаны», — неожиданно входит в кабинет Денис. «Я окончательно перестаю соображать». Это что, какая-то подстава с его домом? Голову стремительно атакуют мысли о том, что Алина провернула с ним какую-то незаконную сделку. И теперь меня хотят обвинить в этом. Это единственное, что приходит на ум. Иначе что здесь делать с человеком, у которого я недавно хотел купить дом? Сотрудник полиции озвучивает статьи, по которым меня хотят задержать. И мои брови взлетают на лоб. В организации похищения человека? В незаконном лишении свободы? Вы меня с кем-то путаете. Неужели это тоже дело рук Алины? Она что, с катушек слетела? Можно поинтересоваться, кого же я похитил? Нервно усмехаюсь. Чувствую, как лицо и шея начинают покрываться пятнами, что обычно происходит при стрессе. Собственную жену. Пристально смотрит на меня Денис. Значит, Алина их на меня натравила. Видимо, мало ей моих денег. Теперь хочет упрятать меня за решетку и ради этого подготовила очередную подставу. Еще и на Дениса вышла, потому что знает, какие у него связи. Точно умом тронулась. «Моя жена жива и здорова, ее никто не похищал», — заявляю я. Она несколько дней отсутствовала в Москве, так как ездила в другой город, чтобы навестить отца. Это очень легко проверить. В данный момент она возвращается обратно в Москву. Вижу, как в кабинет входит Алина и замолкаю на полуслове. Ты все верно сказал? Как видишь, я уже вернулась, только... Прищуривается с ненавистью, глядя на меня. Речь идет не обо мне. Низким голосом произносит она. И в кабинет входит Вера. Дальше все происходит, как в замедленной съемке. Пытаюсь сфокусировать на ней взгляд, но в глазах все двоится. Ноги резко слабеют, я оседаю в кресло и чувствую, как сжимается сердце. Вот-вот случится инфаркт. Этого быть не может. Нет-нет, это невозможно. Она мертва. От нее избавились. До последнего надеюсь, что мне снится кошмарный сон, что я сейчас проснусь, но... Сквозь гул в ушах слышу ее голос. Не ожидал, что я воскресну? Каждый ее шаг ударяет по вискам. Ее взгляд пронизывает насквозь. Она останавливается рядом со мной, смотрит в глаза, медленно сжимает руки в кулаки. «Что с лицом?» — тихо спрашивает. «Не рад, что я наконец-то доплыла до берега и вернулась к тебе?» Ты выглядел гораздо счастливее, когда вез меня отмечать годовщину свадьбы. Я даже не успеваю издать звук, как она впивается ногтями в мою шею и сжимает ее. «Мразь!» — хрипло протягивает, испепеляя меня взглядом. «Подлая мразь, отнявшая у меня 10 лет жизни! 10 лет я горела в аду, пока ты наслаждался свободой! 10 лет я не видела свою дочь!» — цедит сквозь зубы. 10 лет она оплакивала меня, но ты ее не пощадил!» Резко перемещает руку на мое лицо, давит пальцами на скулы, сжимает губы и смотрит на меня так, словно в ее голове сейчас только одна мысль — сломать мне череп. «Ты за все ответишь, тварь! И за меня, и за Кристину!» Сильнее надавливает на лицевые кости, рывком отпускает меня и выпрямляется. «Настала твоя очередь гореть в аду! Тебе повезет, если выберешься из него живым!» В кабинете гробовая тишина. Слышно только биение моего сердца. Алина сверлит меня взглядом. Яна испуганно таращится то на меня, то на сотрудников полиции. Тишину снова нарушает голос Веры, на этот раз громкий и решительный. «Можете его забрать!»